Глеб Соколов. Вуду. Тьма за зеркалом. Безвинным 450 тысячам, умершим во время срединного пассажа, и тем, кто не вынес 2 лет маринования, посвящаю. Барон Самеди, бог смерти чернокожих рабов, по поверью, носит фрак, цилиндр, черные очки, обожает крепкий кофе. Глава 1. Рыба, выловленная зимой, имеет по сравнению с другими сезонами иной вкус, более мягкий и чуть сладковатый. Так полагают японские повара. Чтобы раскрыть этот особый зимний вкус, в блюдо добавляют меньше специй. Что же касается знаменитой рыбы фугу, то ее приготовлением занимается исключительно зимой. Поэтому гурманы и любители фугу с нетерпением ждут холодного сезона, чтобы поесть фугу саши, красиво декорированного кушанья, представляющего собой разложенные на большом круглом блюде кусочки сырой рыбы, нарезанные настолько тонко, что пропускают свет. И в центре блюда ее пятнистую кожу, артистически уложенную в кружок. Готовят из фугу и горячие блюда из разряда кушаний набемона. Они приготовляются прямо на столе в глубокой круглой сковороде, стоящей на портативной жаровне. Помимо кусков рыбы, туда кладут китайскую капусту, листья хризантемы, морковь. Бульон, остающийся после варки фугу, используется для приготовления особого рисового супа, включающего также яйцо, соевый соус и овощи. Плавники экзотической рыбины заваривают, полученный настой смешивают с подогретым саке, 17-градусной рисовой водкой и пьют в холода. Рыба фугу считается деликатесом, стоит очень дорого, и несмотря на то, что к ее приготовлению в Японии допускаются лишь повара, обладающие специальной лицензией, ежегодно в зимний сезон фиксируется несколько случаев смерти от кушаний из этой обитательницы моря. И время от времени появляется сообщение, что тот или иной гурман и поклонник блюд из фугу был похоронен заживо. Дело в том, что печень, яичники и некоторые другие части экзотической рыбины содержат смертельный яд тетрадоксин, в 50 раз более ядовитый, чем цианистый калий. Следы этого яда, содержащиеся в подаваемом к столу мясе фугу, и производят на вкусовые рецепторы то необычное воздействие, которое так ценят гурманы. Конечно, имеет значение и особое психологическое возбуждение, страх, который испытывает гурман, приступая к трапезе. Ведь даже очень малая доза тетрадоксина способна вызвать, если не смерть, то состояние, похожее на нее. Полный паралич, когда жизнь теплится в человеке едва-едва. И тогда, если врачи окажутся невнимательны, в могилу кладется живой человек. Ведь по японским обычаям никто никогда не видит покойника. Смотреть на мертвеца не принято. Его хоронят в закрытом гробу. Японский ресторан «Аояги», расположенный в одном из престижных кварталов Лондона по соседству с офисами крупных международных корпораций, с недавнего времени тоже начал представлять в своем меню блюда из рыбы фугу, справедливо полагая, что своеобразное лакомство сможет привлечь и местную британскую публику, охочую до экзотики и острых ощущений. Сейчас 2 повара, Тайода и Исудзу, бережно открывали тускло поблескивавший контейнер с рыбой, доставленный 15 минут назад специальным курьером из аэропорта, куда он прибыл на борту обычного рейса из Японии. Гиганты автопромышленности, Так иногда неяпонский персонал ресторана называл двух поваров за то, что их весьма распространенные японские фамилии совпадали с основателями известных марок японских автомобилей. Оба нервничали. Сегодня в ресторан на ужин придет очень важный постоянный клиент, директор английского банка. Именно для него и его спутников предназначалась доставленная рыбина. Быстрая ответственная транспортировка была важным моментом. Если с рыбиной что-то не так, сегодня вечером гость не получит обещанного деликатеса. Металлический контейнер стоял на кухонном столе, а Тайода, который был из двух поваров старшим, все не открывал его. Неожиданно за дверями кухни послышался какой-то шум. Тайода, и без того не очень спешивший, отвлекся от контейнера и повернул голову. Какой-то вскрик, грохот падавших ящиков, сквозь матовое стекло двери, отделявшей кухню от узкого коридора, по сторонам которого располагались другие служебные помещения, ничего не было видно. «Что там происходит?» Пробормотал Исудзу, коротконогий, лысеющий толстяк, и тоже уставился на дверь. В следующее мгновение та с грохотом распахнулась, и на пороге возник высоченный бритый негр с крупными, торчавшими в разные стороны зубищами, показавшийся двум поварам настоящим исчадием ада, тем более что в руках у него был блестящий никелированный пистолет. Негр, угрожающе проорал что-то нечленораздельное и, выставив руку с пистолетом, начал поводить дулом, направляя его попеременно то на Тайоду, то на Исудзу. Из-за его спины выскочило еще два негра. Лиц их, парализованные страхом, японцы не разглядели. В эти мгновения все их внимание было приковано к пистолету. Юркие негры, в отличие от того, что держал пистолет, они были среднего роста и нормального телосложения, подскочили к контейнеру. Один из них ловкими, точно щупальца осьминога, пальцами открыл его, несколько секунд таращился на широкую рыбину с выпученными глазами и разинутым ртом. Затем, захлопнув контейнер, подхватил его под мышку и в мгновение ока оказался у двери. Негр с пистолетом опять угрожающе заорал. Фраза была длинной, но повара разобрали только «на пол». Раздался выстрел. Тайода и Исудзу повалились вниз. Пуля прошила стену чуть выше их голов. Негры уже бежали по коридору к выходу. Последним, держа пистолет в вытянутых руках и то и дело оборачиваясь, стрелявший. Глава вторая. Иван Лувертюр сидел у окна и с восторгом смотрел на бесконечную белую равнину, простиравшуюся до самого горизонта. Пейзаж ее был космическим. Невысокие конусообразные горки, мелкие кратеры. То были облака. Самолет забрался выше их. Солнце здесь необыкновенно яркое, заливало светом всю картину. Иван Лувертюр по прозвищу Пушкин не видел прежде ничего подобного. Еще бы! Ведь ему никогда не приходилось летать на самолете. Он был мулатом, сыном русской и африканца, родившимся и большую часть жизни проведшим в маленьком, богом и властями позабытом поселке Леспромхоз, что затерялся на бесконечных пространствах русского севера, почти таких же бесконечных, как эти поля облаков. Родители его познакомились в институтском общежитии, зарегистрировали брак, но вскоре расстались, так и не оформив развода. Лувертюр-старший уехал к себе и исчез. Правда, мать Ивана не очень старалась его разыскивать. От окна мулат отвлек голос стюардессы. Она предлагала пассажирам кофе. Почему-то из всех пассажиров, сидевших поблизости, кофе выбрал только Иван. В этой части салона у стюардессы было немного работы. Сосед и соседка Лувертюры предпочитали чай, а шестеро странноватого вида мужчин, занимавших кресло в двух рядах перед ним, не только не пили кофе, но и вообще отказывались от еды. Но что ему было за дело до всех этих мелких подробностей? Ведь он летел в Лондон. Сбывались его самые заветные мечты. Иван Лувертюр еще раз непреднамеренно скользнул взглядом по лицу одного из шестерки, чье место наискосок. Оно выражало лишь одно – полное безразличие. Прихлебывая кофе, русский мулат задумался о своих делах. Пушкиным его прозвали в поселковой школе. Еще в младших классах он начал сочинять стихи. Учительница, добрая молодая девушка, тогда сказала: «Смотрите, оно как станет национальным гением». Пушкин-то ведь тоже был из них, из эфиопов. Говорят, в Африке ему даже поставили памятник великому эфиопскому поэту. Хотя сбежавший отец Лувертюра был точно не из Эфиопии, а с Гаити, фраза прочно засела в головах леспромхозовцев. Стихи Иван вскоре сочинять перестал, но учился очень хорошо, демонстрируя многообразные способности, особенно к иностранным языкам. Ни с каким дурным отношением к себе, связанным с цветом его кожи, Лувертюр в поселке никогда не сталкивался. Люди здесь были добрые, все дети росли вместе. Способному негритенку относились как к стопроцентному своему, верили, придет время, Иван прославит леспромхоз не хуже, чем Пушкин Болдина. К тому же Иван был изумительно хорош собой. Славянская красота его непутевой матери смешалась с экзотическими чертами и пластикой негра. Леспромхозовцам казалось, что в смуглом обаятельном парне заключена пружина, которая заставляет его пританцовывать, даже когда он идет с ведрами к покосившемуся колодцу. На одной из школьных олимпиад в Санкт-Петербурге, на которую Пушкин Лувертюр выезжал по разнарядке от комитета образования, его приметил шествовавший над мероприятием директор и совладелец богатого предприятия. Мулат из дремучей русской глубинки, свободно разговаривавший на нескольких европейских языках, настолько поразил богатого спонсора, что тот взял его под свое покровительство. Взял, да и отправил вскоре Лувертюра в Лондон попрактиковаться в живом разговорном, а заодно и поучиться по программе обмена студентами в одном частном учебном заведении. Хоть и недорогом и достаточно демократичным, но отнюдь не бесполезным для молодого человека, который кроме нескольких коротких поездок в Санкт-Петербург никогда и никуда из родного леспромхоза не отлучался. «Сколько новых друзей заведет он себе в Лондоне», – думал Иван Лувертюр. Уже ступив на борт самолета, он был в особом, приподнятом настроении. В таком состоянии духа он был особенно общителен. Но попутчики оказались какие-то скучные. Сидевшие рядом с ним муж и жена были заняты друг другом. На шестерых, занимавших кресло перед ним, смотреть вообще не хотелось. Их унылые лица навевали тоску. «А чего ты хотел?» – спрашивал себя Лувертюр Пушкин. «Это самолет, а не клуб общения. Здесь не принято болтать с незнакомыми. Каждый летит по своим делам. У каждого в голове только свое. Хотелось бы мне знать, что в голове у этих шестерых. И что с того, что тебя распирает от счастья? Погоди, дружище, впереди Лондон. Сколько друзей, сколько подруг будет там. Несколько часов полета и новые встречи». В конце концов, допив кофе, вернув пластиковую чашечку симпатичной стюардессе, единственной в этом самолете, кто, казалось, обладал способностью растянуть губы в приветливой улыбке, и плевать, что улыбку эту оплачивает ей авиакомпания, Лувертюр уставился в окно. Как ни старался быть серьезным и мрачным, лицо светилось от счастья. Надежда играла на нем так же, как играли и искрились солнечные лучи на водяных кристаллах облаков, проплывавших под серебристым крылом аэрофлотовского лайнера. Лондон, Лондон, черт побери, он летит в Лондон. Кого-то он встретит там. Радостная надежда не давала Мулату успокоиться и уснуть, как это сделали его соседи. Должно быть, их, бедных, в Лондоне никто не ждал. Ни новые друзья, ни подруги. Только и оставалось, что сидеть, закрыв глаза, и пытаться расслабиться. С такой возбудимостью он в этом Лондоне вообще спать перестанет. Эге, да зачем там спать? Я же не спать в Англию лечу. Глава третья. Спустя недолгое время после прибытия в Лондон, Иван Лувертюр сидел, прислонившись спиной к дереву, одному из тех, что росли с внешней стороны металлического забора. Там, за забором, время от времени с грохотом пробегали невидимые ему поезда. Иван то немного успокаивался, то вновь начинал трястись в рыданиях, размазывая по лицу слезы. Мимо, метрах в 10 от него, проезжали машины. Улица была не очень оживленной, автомобильных пробок на ней не было, а машины мчались на хорошей скорости. Заворачивая метрах в 100 от дерева, у которого сидел Лувертюр, направо, там под железной дорогой проходил короткий тоннель. Лувертюр плохо представлял, где он находится. Просто брел, не помня себя, по улицам, пока, наконец, не почувствовал, что ноги отказываются идти, сошел с тротуара и оказался под деревом. Чуть подаль закрывало собой всю панораму строение, похожее на склад. Из-за него торчали старые многоквартирные дома. Райончик этот, где Лувертюр оказался впервые, был отнюдь не престижным и совсем не походил на тот, в котором он был несколько часов назад, и где его так жестоко обидели. Лувертюр полулежал на ковре с длинным 10-сантиметровым ворсом и без особого интереса смотрел на экран огромного телевизора. Герои боевика уходили очередной погони. Рядом с ним сидела Маргарет. Его подружка, с которой он познакомился здесь, в Лондоне, на одной из дискотек. Устав от прокручивавшегося на домашнем кинотеатре фильма, он смотрел его в кинотеатре сразу после приезда, Лувертюр повернулся к окну, взглянул на соседские особняки с живописными садиками и респектабельными оградами. Неожиданно к ограде дома Маргарет подъехала шикарная спортивная машина. «Родители!» – испуганно прошептала Маргарет. «Они что у тебя? Любят дорогие модные игрушки?» – спросил Лувертюр. Осознать, чего так боится подружка, он еще не успел. Электроника распахнула металлические ворота, и спортивный автомобиль стремительно подрулил к дверям особняка. «Понимаешь, я говорила им, что ты русский, учишься здесь». Папа думает, что ты сын какого-нибудь богатого человека, вроде тех, что владеет у вас в России нефтяными месторождениями. Но вот мама, она с самого начала сомневалась. Лувертюр вскочил с ворсистого ковра. Что? Сомневалась? В каком смысле? Какой ужас! Воскликнула вошедшая в холл немолодая, но, судя по всему, находившаяся в хорошей спортивной форме женщина. «Патрик, я предупреждала тебя!» Иван не верил своим ушам. «Неужели же в наше время, в столице цивилизованного государства, возможно такое?» Вихрем проносилось в его голове. «Они даже не стесняются говорить все это при мне!» Патрик, отец Маргарет, такой же поджарый и спортивный, как его жена, появился в дверях и мигом сообразил, в чем причина истеричных взвизгов супруги. «Да, приятный сюрприз ты нам устроила, дочка», – устало произнес он. «Лучше бы мы не возвращались с курорта. По крайней мере, ничего бы не знали. Мало того, что он русский, так еще и... В Лондоне сейчас немало дерьма, но такое сочетание выкопала только ты. Поздравляю, наверное, долго искала. Самое ужасное, Маргарет молчала, точно полностью признавая вину. Вы, так и не найдя слов, Иван опрометью кинулся на улицу. Маргарет не побежала за ним и позже не позвонила на мобильный. Он был так сконцентрирован на воспоминаниях, что не заметил. Возле стоит какой-то человек. Это был высокий, длинноволосый белый мужчина в черном коротком плаще, черных брюках и черных ботинках. Наконец, он опустился возле мулата на корточки. Только тогда тот обратил на него внимание. «Что с тобой произошло?» – спросил белый незнакомец. Не сразу, но Иван рассказал ему все. «Разве Иисус не завещал своим последователям, что нет ни эллина, ни иудея, иначе говоря, не имеет значения ни национальность, ни цвет кожи?» Подтверждая его мысли, проговорил незнакомец. «Да, да, он так говорил», – трясся Иван Лувертюр. «Но они поступают совсем иначе». Мулат показал рукой куда-то в сторону, туда, где, как ему казалось, располагался богатый квартал. «Им надо лучше читать Библию!» – воскликнул Иван. «Ах, оставь!» – устало махнул рукой незнакомец. «Что толку? Даже если они и будут читать ее, не поможет. Все равно ничего не изменится. Мир давно уже не принадлежит Иисусу Христу. Его только оставили для видимости. Ему поклоняются, как свадебному генералу, в то время как на самом деле кругом правят другие боги. Кстати, мы так и не познакомились. Меня зовут Джон». Глава 4. За окнами стучал дождь. Он пошел неожиданно, и Гилберт Стефенс поначалу испугался. Не понял, что за стук раздается на крыше. Та простиралась под окном в 2 метрах от подоконника. Современный, недавно построенный дом был возведен в новой, странных форм архитектуре, которая не предполагает четких, понятных глазу объемов. Словно бы разные формы кубики в случайном порядке поставили друг на друга, ну и черт с ним. За аренду приходилось платить немного. Комната была уютная, но маленькая. И эта крыша под окном, все казалось, что кто-то подберется по ней, ухватится за выступ в стене. Странно. Ему полагается быть особенно взволнованным, но он спокойнее, чем всегда. Припомнилось, чему стал свидетелем минут 40, час тому назад. Гилберт Стефенс двигался по улице не спеша. Душный, жаркий день. Ярко-голубое небо не предвещало ливня, что хлынул позже. Как его занесло в фешенебельный квартал, до отказа набитый банками, брокерскими конторами, страховыми компаниями. Доехал с Аделой до центра, и ровно посредине пересадочной станции между ними вспыхнула ссора. Девушка метнулась к переходу. Он не стал догонять, поднялся наверх, в город, побрел, ни о чем не думая, по улице. Впереди невольно отметил вывеску японского ресторанчика «Аояги». Оформлено неброско, но со вкусом. Без кричащей псевдояпонщины, с какой обычно декорированы рестораны, имеющие малое отношение к настоящей японской кухне. Он не успел сделать мысленный комплимент дизайнерам, как из двери Аояги выскочила группа чернокожих парней. Один из них в спешке засовывал за пояс блеснувший на солнце пистолет. Негр, что выскочил первым, уже влетел кубарем в открытую дверь поджидавшего микроавтобуса. Последний с пистолетом едва запахнул полы пиджака и вслед за остальными влез в микрик на ходу. Тот, готовый резко ускориться, медленно отъезжал. Сцена шокировала. Пистолет? Группа негров? Его потрясла наглость. В этот час в этом квартале полно народу. Хотя им повезло. Именно теперь улица была относительно пуста. С визгом пронесшийся микроавтобус скрылся в переулке. Стефан сбрел машинально. Вот он поравнялся с рестораном. Дверь закрыта, за матовым стеклом ничего не разглядеть. Взгляд упал на бумажку. Валялась у ступеньки, ведущей к двери. Африк. Надпись явно как-то связана с Африкой. Мигом все сопоставив, Гилберт нагнулся. А вдруг бумажка выпала у кого-то из группы? Он уже держал ее в руках. Испугался. Черт его знает, что здесь произошло. Зашагал быстрее. Следом за микроавтобусом завернул в переулок. Того уже и след простыл. Не запомнил номера. Зачем ему номер? Что, собственно, произошло? Группа негров выскочила из дверей, у одного из них пистолет, ввалились в микроавтобус. Мысли перескочили на Аделу. Событие у японского ресторанчика показалось сном. Бесцельно побрел дальше. Гилберт повалился в широченное старое кресло, придвинул к себе клавиатуру, чуть развернул дисплей, начал бесцельно шарить по сети. Хотелось забыться. Новостной ролик помог сделать это. Просмотрел его несколько раз. С самого начала бросилась в глаза картинка с входом в Аояги. Удивительно. Не сразу въехал, где видел это. Бывает же такое. Суть в следующем. Ограбление в японском ресторанчике. Поразительное сочетание. Охотились за рыбой фугу. Деньги не искали. Нападавшие – африканцы. Два японских повара пространно делились негативными впечатлениями. Публично извинялись перед клиентами. Фугу не будет. Фугу вертелось в голове. Далась им эта фугу. Зачем неграм рыба фугу? В репортаже подробно рассказывалось о смертельных свойствах рыбины. Когда-то об этом слышал. Вдруг Гилберт вскочил с кресла, засунул руку в карман джинсов. Скомканная бумажка была на ладони. Боже, да ведь это ключ к решению всех проблем. Вернее, главной, Аделы. Все остальные проблемы лишь нанизывались на нее. Он разгладил бумажку. Маленькая рекламная листовка магазина «Ботаникс». Африканские травы. Под ложечкой засосало. Быть не может. Именно так судьба подбрасывает выходы и из неразрешимых ситуаций. В очередной раз поругался с Аделой, вышел неизвестно зачем в город, побрел неизвестно куда и вот, получи шанс. Вдруг то, что так долго искал. Ну, врать-то не надо, хотя бы самому себе. Ничего не искал, просто ходил и интересовался. Когда появилось подозрение, что вот оно, может быть, здесь, тут же пугался и уходил. Слишком невероятная идея. Глава 5. Иван Лувертюр поджидал Джона. Темнокожий русский немного опоздал на встречу. Но Джона на месте не было. Вряд ли бы он ушел, не дождавшись. Опоздание пустяшное. Нет, он не мог уйти. Ведь это он, Джон, проявил к Лувертюру интерес. Иван чувствовал, он для чего-то нужен ему. Он прошел вперед и обнаружил, что находится в национальном квартале, где проживают выходцы из Азии и Африки. Дома здесь были значительно беднее, чем в районах, где жили белые. Вдруг над его головой раздался звук открываемого окна. И тут же что-то заставило его инстинктивно поднять голову. В следующее мгновение он отскочил. Не спеша, словно в замедленной съемке, перевалившись через подоконник, вниз с третьего этажа полетел пластмассовый бак для белья. Иван еле успел отпрыгнуть в сторону. Бак с характерным звуком ударился об асфальт, крышка его отвалилась. Оттуда торчала чернокожая девочка-подросток. Кажется, она была еще жива. Девочка пошевелила рукой. Словно в кошмарном сне, Иван заметил, ее широко раскрытые глаза невероятно красны. В первую секунду он приписал это действию страшного удара, который испытала девочка. Но затем обратил внимание на мельчайшие крупинки красного порошка, словно пудра, окаймлявшего ее глазницы. «Выбросили девочку из окна! Смотрите, что натворил этот мерзавец!» Этот истеричный крик раздался откуда-то сзади. Лувертюр обернулся и увидел толстенную тетку, похожую на индуску. Она стояла у входа в магазин и показывала на него пальцем. В следующее мгновение до его ушей донесся вой полицейской сирены. «Ловите его, пока не убежал!» – завопила тетка. Иван и не думал никуда скрываться, потому что не видел для этого никаких причин. Но от последнего крика в его голове словно бы сработало какое-то электрическое реле, защелкнувшее контакт. Он побежал, да так быстро, что в ушах засвистел ветер. Однако через несколько секунд понял, что, поддавшись страху, поставил себя в крайне невыгодное положение. Переулок, в который он ринулся, был тупиком. В этом чертовом квартале такое было не редкость. Глава 6. В 50-е годы прошлого века. Радио KVKK транслировало музыку на волнах, распространяющихся в зоне прямой видимости. Его слушал и Уолт Кейн. Сейчас он находился в люке, подобном канализационному. Только этот был предназначен для того, чтобы монтер мог спуститься вниз и исправить неполадки на кабельной магистрали. Она пролегала в самом низу, под лесенкой. Кейн видел эти толстые жилы, покрытые изоляцией. Что это были за кабели? Силовые, подающие электроэнергию, или телефонные, он не знал. Он не был электромонтером, а в колодце просто прятался. Кейн работал на KVKK, диск-жокеем. Ему было немногим более 30, и он пытался продвинуть в публику новый стиль популярной музыки – рок-н-ролл. Уолт Кейн услышал, как наверху, где-то неподалеку от люка, подъехала и остановилась машина. Неожиданно над его головой возникла фигура электромонтера. Он был одет в синий рабочий комбинезон. Кейн не слышал его шагов. Появление электромонтера могло погубить его. «Эй, какого черта ты сюда забрался?» – завопил громко обладатель новенького синего комбинезона с эмблемой General Electric на пузе. «Стоит на минуточку отойти, как в колодец забирается какой-нибудь придурок!» «Слишком громко! Неужели ты не мог сказать все это потише?» – подумал Кейн. Но монтер уже сделал ужасное дело. Уолт услышал, как на пустынной и тихой улочке хлопнула дверца автомобиля. Послышались шаги, они приближались. Диск жокея нелепо вздрогнул всем телом, но при этом не сдвинулся с места. Монтер видел, с парнем в колодце происходит что-то не то. Лицо сотрудника General Electric стало испуганным. Прислушиваясь к приближавшимся шагам, Кейн начал выбираться из колодца. Движения его были судорожными. Он выскочил на поверхность и побежал в сторону бара. Тот располагался на противоположной стороне улицы. На стоявшую чуть подаль машину и вышедшего из нее человека он не смотрел. Бар был закрыт. На этой улице в первых этажах домов не было ни одного открытого магазина, ресторана или пивной. Никто не открыл на стук Кейна. Человек из машины подошел к нему. «Послушайте, Кейн, нам надо поговорить». «Со мной? О чем? Я не имею никакого отношения к менеджменту KVW. Я всего лишь радиоведущий. Но ведь рок-н-ролл продвигаете на KVW именно вы, проговорил незнакомец. Какое дело мафии до рок-н-ролла? Я не из мафии. Не из мафии? Диджей очень удивился. А я думал, это в связи с наездом. Некоторое время назад на радиостанцию наехали местные гангстеры. Спор шел из-за помещения, которое занимало KVK. Нет, господин Кейн, я не гангстер и не имею никакого отношения к наезду, хотя знаю про него. Я сотрудник контрразведки. Разведки? Час от часу не легче. Но я не шпион. О чем вы хотите со мной поговорить? Речь пойдет о рок-н-ролле. У нас есть очень серьезные подозрения, что вы не догадываетесь, чем на самом деле занимаетесь. Рок-н-ролл – это не просто музыка. И не только музыка. За всем этим стоят очень странные, я бы даже сказал, таинственные вещи. Что? Таинственные вещи? Что за чушь? Рок-н-ролл, он и есть рок-н-ролл, и больше ничего. А вы читали про исследование волновой системы головного мозга? Хотя вряд ли вас может увлечь чтение подобной литературы. Да и где бы вы могли ее взять? Проговорил незнакомец, словно сам себе. Насколько я знаю, в нашем городке нет ни одной серьезной научной библиотеки. «Что верно, то верно», – проговорил Уолт, немного расслабляясь. Речь незнакомца показалась ему довольно интеллигентной. Волновые системы, научная литература. Это не походило на обычный разговор уголовника из местной банды. Значит, его не будут калечить или даже убивать. «Вы, наверное, заметили, что время от времени вы моргаете», – задумчиво произнес незнакомец. «Да уж, конечно!» – нахальным голосом проговорил Кейн и тут же подумал, что такой тон разговора ему совершенно не свойственен. Обычно он разговаривал совсем по-другому. «А ведь вы обычно никогда так не разговариваете», – тихо сказал незнакомец. «Сколько раз за сегодняшний день вы моргнули?» Кейн не улыбнулся. Лицо его оставалось серьезным. «А не заметили? Слюна у нас, у вас во рту скапливалась?» Кейн еще больше посерьезнел. «А при чем здесь рок-н-ролл?» «Как часто вы ходите в туалет?» «То есть как?» – Кейн смутился. «Это тоже связано с волнами в головном мозгу. Вы многого не замечаете, господин Кейн. Люди вообще многого не замечают. К примеру, они редко, кроме исключительных случаев, подсчитывают, сколько раз они моргнули, проглотили слюну, а это имеет значение для их жизни. Вот что, не стоять же нам, как двум идиотам на глазах этого кретина из GE. Поедемте куда-нибудь и поговорим». «Куда?» – нервно спросил Кейн. «Вижу, что вы нервничаете, поэтому поедем куда-нибудь, где вам будет спокойно». «На KVW?» «Нет. Туда мы не поедем», – спокойно, но решительно отрезал сотрудник контрразведки. «Там вас сейчас поджидает одна дама». «Зачем?» – нелепо улыбнувшись, проговорил Кейн. «Опять вы как-то несвойственно вам улыбнулись». «И верно, сам того не ожидая», – подтвердил Кейн. «Поедемте на кладбище или в родильный дом». «Да, лучше в родильный дом, хотя...» «Рождение и смерть – два события, окаймляющие жизнь человека». «А что это за дама?» «Лучше вам с ней не встречаться. Собственно, для этого я и перехватил вас по дороге на работу. Это своего рода одолжение с моей стороны». Глава 7. Иван Лувертюр обернулся. Полицейские вбегали в проулок. С обеих сторон витрины маленьких магазинчиков. Впереди глухая стена. Он подскочил к двери магазинчика, дернул за ручку. Она не открылась. Метнулся через улицу на противоположную сторону. Там тоже магазинчик. Дверь отворилась. Лувертюр оказался внутри. Полицейские уже находились в нескольких десятках метров. Он видел их сосредоточенные, перекошенные напряжением лица, сузившиеся глаза. Они напоминали двух псов, которые вот-вот настигнут добычу. Вдруг он испытал приступ какого-то неожиданного спокойствия, словно бы понял, что все будет хорошо. Взгляд его упал на массивную щеколду сантиметрах в 20 ниже ручки. Он взял и сдвинул ее. Подлетевший первым полицейский дернул дверь, она не открылась. Лувертюр шагнул вглубь магазинчика. Чего здесь только не было. Чай, кофе, всевозможные бакалейные товары. «Нужно срочно искать выход. Где-то в магазинчике должен быть черный ход», — подумал он. Иван стремительно заскочил за прилавок и увидел дверь настолько странную, что он даже остановился и принялся ее разглядывать. Хотя полицейские уже изо всех сил барабанили в витрину лавки, и стоило поторапливаться. Вся дверь была покрыта маленькими зеркалами, прикрепленными к ней под разными углами. Все вместе они создавали некое необычное, дробное изображение действительности. На тех местах, что не были заняты зеркалами, были нарисованы какие-то то ли знаки, то ли буквы неизвестного лувертюра алфавита. Буквы представляли собой фигуры человечков, причудливо расположенных по отношению друг к другу. Но надо было искать выход. Иван схватился за ручку, дверь подалась вперед, и тут он с изумлением обнаружил еще одно необычное свойство. Когда на маленькие зеркальца под определенным углом падал свет, на них начинали тускло мерцать нанесенные каким-то неизвестным лувертюру способом голографические знаки. Это были буквы, складывающиеся в надпись. «Никогда ничего не делай сам, всю работу поручая рабам». Прочитав эту надпись, Лувертюр еще больше поразился. Но времени уже совсем не было. Он нырнул в дверной проем. Глава 8. В офисе KVKK царило необычное оживление. Весь мужской персонал радиостанции норовил хоть на минутку, хотя бы для этого даже и не было никакого повода, заглянуть в маленькую приемную, где обычно дожидались своей очереди попасть в радиоэфир гости KVKK. Если бы Уолт знал, какая красотка дожидается его в офисе, он бы ни за что не позволил себе опаздывать. Между прочим, а где он на самом деле болтается? У него эфир скоро. Так разговаривали между собой сотрудники редакции. Молодая особа, поджидавшая Уолта Кейна, и впрямь была невероятно красива. Расположившись на глубоком студийном диване, с видом человека, который привык к комфорту, она лениво, но все же с некоторым читавшимся в ее взгляде любопытством, посматривала по сторонам. Наконец, один из сотрудников, радиоинженер, отвечавший за исправность оборудования в студии, не выдержал и решил перейти к делу. В конце концов, что с того, что красотка пришла к Кейну? «Мисс, я вижу, никто здесь не обращает на вас никакого внимания», — начал, как ему казалось, издалека радиоинженер, подойдя к диванчику, на котором сидела красотка. Та усмехнулась. «Я бы не сказала, что никто не обращает внимания. Только вы заглянули сюда уже 4 раза. Хотя, мне кажется, никакого дела у вас здесь не было», — спокойно проговорила она. «Впрочем, если бы вы предложили мне кофе, я была бы вам чрезвычайно признательна». Красотка пристально посмотрела на радиоинженера. От этого взгляда тот расцвел. «Я мигом!» – проговорил он и кинулся готовить кофе. Когда он вернулся с маленьким подносом, на котором стояли две чашечки, красотка сидела с прежним скучающим видом. Радиоинженер болтал без умолку, но она, торопливо попивая свой кофе, не произнесла ни слова. Наконец она поставила пустую чашечку на поднос и встала с дивана. «Я вижу, его успели предупредить о моем визите», – проговорила красотка как-то очень спокойно и равнодушно. «Что?» – вытаращился на нее радиоинженер. Какой-то странный смысл почудился ему во фразе. «А если не секрет, по какому поводу вы к нему пришли?» – спросил он. «Все очень просто. Я приобрела его в качестве домашней его слуги. А он так ко мне и не явился». «То есть как это?» – выпучил глаза радиоинженер. «Да вот и я думаю, как это могло получиться. Унитаз не вымыт, на кухне грязь, и потом. У меня вчера были гости, а дом без привратника. Привратнику положено сидеть перед дверью на цепи. А что такого? Я хочу, чтобы у меня в доме на цепи сидел господин Кейн. Мне нравятся его радиопередачи. Вернее, нравились. Ведь он их больше не ведет». «Как не ведет?» «Да так, видите, не явился. По-моему, уже 2 минуты, как он должен быть в эфире». Она постучала ноготком по стеклышку своих изящных наручных часиков. «Вот что. Если вы случайно увидите его, ну, мало ли, передайте ему мою визитную карточку». Она взяла с дивана сумочку, покопалась в ней и протянула радиоинженеру прямоугольник плотной белой бумаги. Тот выхватил его у нее из рук и уставился. «Но бумага пуста!» – воскликнул он. «Здесь ничего не напечатано». «Он все поймет», – устало проговорила красотка. «Скажите, унитаз грязный, дом не прибран. Пусть имеет в виду, я могу сделать с ним все, что захочу, и ничего мне за это не будет. Раб является полной собственностью своего владельца. Его можно сломать, подарить как вещь, остричь ему волосы, выколоть глаз». Она вышла из офиса KVKK, бросив на ходу: «Не забудьте передать мою визитку, иначе сложности будут уже у вас. Ведь вы тоже». «Что тоже?» «Ничего, мы все в одинаковом положении, и я тоже. Но так получилось, что он мой раб, а не я его». Глава 9. Лувертюр оказался за странной дверью, на которой маленькие зеркала были покрыты голограммами. В помещении было темновато. Оно было уставлено какими-то коробками. В углу канцелярский стол с расставленными по нему электронными устройствами. Каким-то шестым чувством он уловил, что в комнате кто-то есть. Он начал разглядывать темные углы. Из-за наставленных одна на другую коробок торчали чьи-то ноги. Пораженный, он сделал несколько шагов. Он завернул за коробки. То, что предстало его глазам, повергло его в совершеннейший шок, хотя, казалось бы, что могло повергнуть его в шок больше, чем тот, в котором он до этого пребывал. Глава 10. Как всегда по вечерам, Гилберт Стефенс смотрел свою, как он ее называл, систему. Она состояла из нескольких электронных девайсов, позволявших просматривать даже достаточно старые фильмы, запечатленные на устаревшие и давно не использующиеся носители. Стефенс нажал на клавишу, один из девайсов негромко, но в какой-то очень пронзительной тональности заверещал, перерабатывая и посылая на экран огромные массивы информации. Гилберт толком не знал, что он увидит. Фильм начался не с самого начала, однако самые первые кадры позволили вспомнить. Знакомая вещичка. Сама по себе так, ерунда, старье. Архив кинопродукции. Однако Стефенса интересовала вовсе не художественная сторона дела. Он заерзал в кресле, принимая положение поудобнее. 45-й год. Раз указан 45-й, значит, реально фильм снимали, скорее всего, с 44-м. В Европе и на Тихоокеанском театре военных действий вовсю полыхали сражения. Однако американский режиссер Гордон Дуглас был озабочен вовсе не героикой и не боевыми действиями. «Зомби на Бродвее» – так называется фильм. Два дядечки собираются использовать оживших покойников в ночном клубе. Неплохо задумано. Стефенс остановил мучения бродвейских хитрецов и занялся поиском. Его интересовало, снимали ли в 45-м году прошлого века еще какие-нибудь фильмы про зомби. Нет, ничего. Он начал шарить по другим годам, составляя маленькую личную статистическую справку. Это было важно. 43-й год. «Прогулка мертвеца». Режиссер Сэм Ньюфилд. Черно-белая ерунда, где два брата, один добрый, другой злой, выясняют между собой отношения. Вампиры, зомби. Стефенс поморщился. Он помнил, что еле-еле досмотрел эту штучку до конца. Детская страшилка, ничего серьезного. «Однако, тем не менее, отметим год создания», – подумал он. Глава 11. Иван Лувертюр смотрел на подвешенные к потолку тела людей. Шесть человек были повешены на шести крюках, очевидно, специально для этой цели вмонтированных в балку. Это были те самые, с которыми он летел из России в одном самолете. Узнал их. «Ты будешь седьмым!» – четко проговорил голос за его спиной. Он с ужасом обернулся. Никого не было. Он посмотрел вниз. Человек, чьи ноги, торчавшие из-за коробок со спагетти, он поначалу увидел, был Джон. Руки и ноги его были крепко связаны, и он не мог говорить. Рот перемотан клейкой лентой. «Ты будешь седьмым!» Чуть тише, чем до этого, но также четко произнес голос. Иван метнулся к ящикам, схватил один из них, чтобы кинуть в невидимого врага. Джон, который, конечно же, тоже узнал Лувертюра, дергался, мычал на полу. Но самое ужасное, Лувертюр слышал, что там, на входе в магазинчик, затрещала дверь. Значит, полицейские все же решились выломать ее. А поскольку сделать это двум тренированным дядечкам не представляло никакого труда, вполне вероятно, что секунд через 30 они уже будут здесь. Надо было немедленно бежать. Но куда? «Ты будешь седьмым!» громче прежнего произнес загадочный голос. Джон еще сильнее задергался на полу. Раздался громкий треск. Трещала входная дверь магазинчика. «Не сомневайся, тебе конец. Отсюда невозможно вырваться», — ободрил Лувертюра загадочный некто. Говорил он убедительно. Повешенные под потолком, казалось, немного раскачивались из стороны в сторону, словно продуваемые ветром. Глава 12. В 50-е годы прошлого века. «Зачем вы притащили меня на кладбище?» – воскликнул Кейн, испуганно озираясь. «Кругом могильные плиты. Я не любитель такой обстановки». «А кто утверждает, что вы ее любите?» «Я и сам терпеть не могу таких мест. К тому же сегодня шел дождь. А от этих каменюк в сырую погоду исходит особый запах. Он мне очень не нравится». «Говорите, что вы хотели мне сообщить? Почему мне нельзя на радиостанцию? Я уже опоздал в эфир. Из-за этого могут быть большие неприятности». «Не волнуйтесь. Еще большие неприятности были бы у вас, если бы вы на этот эфир успели. Даже как-то странно называть то, что могло бы случиться, неприятностями». Незнакомец, который так до сих пор и не сообщил Кейну свое имя, посмотрел по сторонам. Он словно и в самом деле опасался чего-то. Уолт задумался. И в самом деле, не было ли все это каким-то дурацким розыгрышем? Что в сущности он знает про этого человека? Что тот преследовал его сегодня утром так, что он подумал, не иначе, как это гангстер, который хочет напасть на него, чтобы вывести диджея известной радиостанции из строя. Потом этот человек сказал, что является сотрудником контрразведки, и Кейн поверил ему на слово. А ведь тот, в сущности, уже сделал свое черное дело, заставил Кейна пропустить эфир. «Послушайте, Кейн, я знаю, о чем вы думаете. Вы думаете, что все это слишком странно, что вам нарочно морочат голову?» Незнакомец смотрел на Уолта своими внимательными глазами, словно бы и вправду каким-то непостижимым образом читая его мысли. «Кстати, как по-вашему, откуда пошло это дурацкое название? Рок-н-ролл?» – продолжал незнакомец. «Поосторожней на поворотах, приятель. Вы, видимо, хотите меня обидеть. Ведь я тоже приложил немало усилий к тому, чтобы это словосочетание приобрело популярность. Я не хочу вас обидеть, я просто спрашиваю». «Ну хорошо, будем считать, что это действительно так. Да будет вам известно, первым это словосочетание ввели в обиход английские моряки. Рок означало продольную качку, когда нос корабля вздымался вверх, как бы взлетая на гору. Ролл – это, соответственно, обозначение качки поперечной. Корабль, словно утка при ходьбе, заваливается то на один бок, то на другой. Все вместе. Рок и ролл. Рок-н-ролл. Не понимаю, как все это связано с танцами? Вы же, по-моему, не раскачиваетесь из стороны в сторону и не летите то в гору, то с горы». «Не торопитесь. Я еще не все рассказал», – продолжал Кейн. «Как вы знаете, джаз и вся эта передовая современная музыка произошли от негритянских религиозных песнопений». «Да-да, конечно. Их еще называют spirituals», – подтвердил незнакомец знание предмета. «Религиозные гимны». «Вот именно. В одном из spirituals, вернее, даже во многих из них, употребляется такое поэтическое выражение «rocking and rolling» – «на волнах моей веры». То есть, раскачиваясь на волнах веры, подобно кораблю на волнах бури. «Мистер Кейн», – проговорил незнакомец серьезно, – «вы забыли еще одно очень важное обстоятельство. Рок-н-ролл на негритянском жаргоне означает, как бы это сказать поприличнее, заниматься сексом». «О, вы и это знаете», – протянул Кейн. «Мистер Кейн, я не случайно привез вас сюда, на кладбище. Мистер Кейн, снимите маску. Вы совсем не тот, за кого себя выдаете». Глава 13. Гилберт Стефенс продолжал так и этак тасовать и систематизировать свою коллекцию фильмов. «Эки выдался вечерок», – думал он. «Надо обязательно на что-то решиться. Сейчас или никогда. Так что вечерок получается переломным. Самый важный вечер в жизни. Сейчас я приму решение, и завтра утром проснусь уже другим человеком». «Рассвет мертвецов». Режиссер Джордж Ромео. 1968 год. Фильм продолжительностью более 2 часов. Точнее, 2 часа и 30 минут. Своего рода классика. «Море крови». Впервые, благодаря фантазии Ромео, по экранам зашагали шатающиеся из стороны в сторону с вытянутыми, словно ищущими горло жертвы руками, зомби, ожившие мертвецы. Эти медленно бредущие фигуры стали открытием Ромео. Идею подхватили другие, менее способные режиссеры, и вскоре фильмы, в которых шатающиеся фигуры были основным, призванным пугать и шокировать зрителя моментом, стали размножаться. «Рассвет мертвецов» был сиквелом, продолжение предыдущего фильма «Ромео» «Ночь живых мертвецов». Гилберт вспомнил сюжет и усмехнулся. Бред. Но каким идиотом нужно быть, чтобы всерьез воспринимать такое? Из секретных правительственных лабораторий в мир обычных обывателей попадает порошок, который оживляет покойников. Они пришли за тобой, Барбара. В рассвете мертвецов четыре человека забаррикадировались на торговом молле, чтобы спастись от зомби, пожирающих людей. Тоже полный бред. Однако в свое время фильмы «Ромео», благодаря сделанным им удачным находкам, в первую очередь медленно бредущим, шатавшимся фигурам оживших покойников, были невероятно популярны. И в 1985 году он снял еще один – «День мертвых». Однако к тому времени шатающиеся из стороны в сторону покойники-зомби никого не удивляли. По рассвету мертвецов еще в более позднее время был сделан ремейк. Но такого шумного успеха, как лента 1968 года, он уже не имел. Глава 14. Лувертюр не видел того, кто угрожал ему. По-прежнему он стоял, держа в руках ящик, готовясь отразить нападение. Треск вскрываемой двери стал еще громче. Донесся крик: «Откройте! Полиция!» Едва Джон услышал это, задергался изо всех сил, замычал, начал биться головой о пол. Глаза его смотрели на Лувертюра с мольбой. Мулат чувствовал. Джон хочет, чтобы он во что бы то ни стало освободил его прямо сейчас. Полиция вот-вот откроет дверь и ворвется сюда. Удивительно, почему она до сих пор этого не сделала. Вдруг с противоположной от входа неожиданной стороны раздалось: «Полиция, откройте! Вы заблокированы! Все равно никуда не скроетесь! Предлагаем сдаться!» Этот голос, как и предыдущий, звучал грозно. Не соображая, что он делает, повинуясь скорее наитию, чем здравой логике, Лувертюр кинулся развязывать Джона. В первое же мгновение он сорвал с его рта клейкую ленту. Связанный пленник сделал глубокий, судорожный вдох. «Скорей! Скорей развяжи меня!» – прохрипел он. «Здесь где-то должен быть нож для резки картона. Поищи там, наверху. Да-да, вон там, на коробках. Я видел, они пользовались им». В эти секунды Мулат услышал за дверью шаги. Полицейские, гнавшиеся за ним по улицам, наконец справились с дверью. Еще несколько мгновений, и они будут здесь. Но где же, черт возьми, тот, кто угрожал ему? Где тот, кто обещал сделать его седьмым повешенным? «Скорей, скорей!» – шепотом, едва ли не одними губами произнес Джон. «Нож! Немедленно тащи нож! Ты не развяжешь эти веревки быстро!» Лувертюр вскинул взгляд на верхние коробки. Ножа нигде не было. Он приподнялся на цыпочки, попытался заглянуть дальше края. Бесполезно. Шаги полицейских замерли. Они уже, видимо, стояли у двери и то ли из осторожности не спешили открывать его, то ли изучали фигурки странных человечков, нанесенные между маленьких зеркал. Потом Лувертюр даже не увидел, а скорее каким-то шестым чувством догадался, что один из полицейских взялся за ручку. Тут он увидел нож для резки картона. Его заткнули глубоко в щель между верхними коробками. В следующую секунду со стороны, противоположной от двери, послышался шорох. «Где-то здесь должен прятаться угрожавший человек». «Скорей, скорей!» – опять еле слышно поторопил его Джон. Несколькими аккуратными, точными движениями Мулат рассек веревки на его руках и ногах. Джон не мог даже пошевелиться. Какое-то время он лежал на полу. Руки и ноги онемели до того, что казались не принадлежавшими ему. Наконец, усилием воли он заставил себя подняться. Мулат помогал ему. Дверь начала осторожно открываться. Полицейским, которые стояли с другой ее стороны, в узкую щель не могло быть видно ни Лувертюра, ни Джона, ни шести повешенных. Но тут полицейские, видимо, тоже разглядели голограммы. Это дало двум людям, загнанным в это тесное, таившее столько неясных для Лувертюра опасностей помещения, несколько лишних мгновений. Опираясь на руку Мулата, Джон шагнул к темному углу. «Отодвигай коробки! Быстро!» – прошептал он Лувертюру. Мулат схватился за верхнюю. Он никогда не думал, что обычная картонная коробка может быть такой тяжелой и совершенно неподъемной. «Скорее, скорее!» – торопил его Джон. «Не могу! С этой коробкой что-то не так, как будто она приклеена. Не может быть! Напрягись, давай! Там всего лишь какой-нибудь чай или кофе». Вот уж не думал, что эти напитки в сухом виде могут быть такими тяжелыми. Он изо всех сил напрягся и все-таки снял коробку. Затем он поставил ее на каменный, покрытый песком и пылью пол и быстро отодвинул другие коробки, оказавшиеся немного легче первой. У их ног был люк. Он был снабжен специальным удобным кольцом, утопленным сейчас в желобок. Джон, руки и ноги которого постепенно начали повиноваться ему, схватился за этот миниатюрный обруч и потянул на себя. В это мгновение дверь от удара ноги распахнулась. «Вы арестованы!» – прокричал один из полицейских, еще не видя Джона и Ивана. Какое-то время стражи порядка ожидали хоть какой-то реакции того, кто, как им казалось, был взят в клещи, из которых невозможно выскользнуть. А когда они, наконец, с двух сторон ворвались внутрь, прекрасно скоординировав действия, беглецы уже скрылись в люке. Затем полицейские, так же, как и в начале, Иван Лувертюр, увидели шестерых повешенных. Ужасное зрелище настолько потрясло их, что они не сразу пришли в себя. А потом послышался голос. В нем чувствовалась уверенность, вынуждавшая поверить. Угроза – не просто слова. Глава 15. Вместе с африканской девочкой, которую выбросили из окна в баке для белья, Вильям Вильямс, начальник отдела по борьбе с этнической преступностью Скотланд-Ярда, приехал в ближайшую медицинскую клинику. Врач уже заканчивал осмотр. Удивительно, но она почти не пострадала, если не считать нескольких синяков. Есть ощущение, что синяки эти возникли еще до того, как маленькую африканку затолкали в бак. Хирург, специалист по всевозможным травмам, разговаривал с Вильямсом так, словно бы он разочарован осмотром. Некоторое время назад при девочке он выглядел по-другому, деловито, вдумчиво. Но теперь, когда они зашли в маленькую комнатку, где врачи отдыхали, прежняя серьезность враз слетела с него. Он угостил Вильяма кофе. Машинка для экспресса, стоявшая на белой тумбочке, только что приготовила очередную порцию. Передавая Вильямсу чашку, он продолжал говорить. В тоне сквозила небрежность. «Должно быть, избили сначала хорошенько, а потом в бак затолкали. Она же легкая. Тем более, какой там был этаж? Пока не знаю». «Послушайте, а вы уверены, что ее на самом деле выбросили из окна? Может, она сама забралась в этот бак?» Врач взял свою чашку и сделал глубокий глоток. «Тяжело вам с ней будет. Ни слова не говорит по-английски». «А глаза? Как вы думаете, что у нее с глазами?» – спросил Вильямс. С минуты на минуту должен был подойти врач, специалист по глазным болезням. Его кабинет находился здесь же, в клинике, но маленькую африканку решили не вести к нему по длинным коридорам. Пока ждали врача, травматолог предложил Вильяму выпить кофе. «Полагаете, это от удара? Ерунда! Ничего подобного! У нее вся физиономия перемазана в этом. Вот, понюхайте!» Хирург сунул Вильямсу в нос свою щепоть. «Я уже тщательно вымыл руки, но все равно пахнет. Узнаете запах?» «Что это?» «Как? Неужели не узнаете?» Хирург упивался растерянностью Вильяма. «Послушайте, мне некогда». «Ладно, ладно, не нервничайте. Вся ее черная рожица...» «Простите, все ее лицо...» «Так вот, все ее лицо было перемазано в перце. самым заурядным перца. Он даже в волосах у нее был и за ушами. Вот так вот. Я уж не знаю. Если хотите знать мое мнение, ищите торговца Бакалеи. В этих национальных кварталах полно таких лавок. Специй, чай, кофе. На днях был в одной. Болтовня была прервана вошедшей женщиной, владно пригнанной по фигуре, медицинской одежде салатового оттенка. Судя по беджику, приколотому на груди, врач-офтальмолог. Не знаю, как вы отнесетесь к тому, что я вам сейчас скажу, но дело в том, что кто-то старательно втирал ей в глаза жгучий красный перец. Глава 16. Иван Лувертюр и Джон торопливо двигались по лондонской канализации. Мулату это путешествие в вонючей преисподней казалось ужасным, а вот Джон, похоже, не впервые спускался в городское подземелье. В свое время я был диггером. Немало полазил по всяким мрачным местам, пояснил он. Все, больше не могу. Давай отдохнем. Лувертюр устало опустился на большой плоский камень. В десятке метров от них медленно катила свои воды зловонная река. Хорошо, давай, но только очень недолго. Полиция наверняка идет по следу. Ты можешь объяснить мне, что все это значит? Я ничего не понимаю. Кто эти повешенные люди? Да, могу. Видимо, настало время все объяснить. Объясняю. Я не знаю. Лувертюр со страдальческим выражением посмотрел на Джона. Ты хочешь сказать, что ты неизвестно как оказался связанным на полу рядом с шестью висельниками? Как оказался на полу, я знаю. Но кто связал меня и кто эти повешенные, я бы и сам хотел знать. Видишь ли, всему этому предшествовала очень долгая и очень давняя история. Это своего рода страшная семейная тайна. Сейчас я хочу рассказать ее тебе. Ты многое поймешь. Да уж, сколько служу в полиции, ничего подобного никогда не видел. Прямо мороз по коже продирает. Честное слово, если бы один, ну даже два, но сразу шесть висельников. Интересно, их вздернули одновременно или подвешивали по очереди? И этот магнитофон за коробками. Ты будешь седьмым. Значит, должен был быть еще седьмой. Пробормотал констебль, сидевший на ящике с кофе, том самым, который никак не мог сдвинуть Лувертюр, рядом с откинутым люком в подземелье. Вильям Вильямс стоял рядом. Он уже вернулся из клиники. Девочка находилась в шоке, хотя глаза ее промыли специальным раствором. Они по-прежнему слезились и плохо видели. Но о последнем врачи могли только догадываться. Африканка не произносила ни слова и выглядела испуганной. Вильямсу так и не удалось у нее ничего выяснить. Выбросили девочку из окна на втором этаже. В квартире проживали иммигранты из Африки. Никого задержать не удалось. Увидев сцену на улице, все обитатели логова спешно покинули его. Вильям там еще не был, но знал о ситуации из докладов подчиненных. После госпиталя он первым делом заторопился в магазинчик. Повешенные по-прежнему болтались под потолком. Помощь медиков им давно уже была не нужна. Вильям заглянул в люк. По следу беглецов направилась группа полицейских, однако очень скоро, оказавшись в непривычной обстановке, она прекратила преследование. Сейчас полицейские обследовали канализацию в районе люка, пытаясь обнаружить какие-нибудь следы. Владельцы маленьких магазинчиков никогда не проделывают ход в канализацию. Коль скоро им это понадобилось, люком должны были не раз пользоваться. Вопрос, для каких целей? К магазинчику подтягивались все новые силы полиции. Страшная находка уже подняла на ноги едва ли не весь Скотланд-Ярд. Вот-вот ожидали команду диггеров, которые двинутся по следу беглецов. «Шеф, кое-что нашли!» К Вильямсу подошел Коллинз, маленький толстенький человечек, на голове которого красовалась старинной расцветки оранжево-зеленая бейсбольная кепка с длиннющим козырьком. Он никогда ее не снимал, и поэтому в отделе, занимавшемся этнической преступностью, получил прозвище «Кепка». «Очень любопытная штука», — продолжал Кепка. «Шеф, я только хочу попросить вас, держитесь покрепче на ногах. Я понимаю, вы многое в своей жизни лондонского полицейского видели. Вас, наверное, уже ничем не удивишь». «Да нет, знаешь, кое-чем меня все же удивить можно», — проговорил Вильямс. «Это произошло сегодня. Никогда не видел шестерых повешенных одновременно». «Да, я с вами согласен, шеф. Повешенные впечатляют. Честно говоря, жуткое зрелище. Но даже с учетом того, шеф, что вы выдержали повешенных, я бы порекомендовал вам покрепче держаться на ногах». Во второй половине 50-х годов мой дед, Уолт Кейн, был одним из тех, кто продвигал новый стиль музыки – рок-н-ролл. Некоторые считают, что своим именем революционное направление обязано именно ему. Дед работал диджеем на популярной радиостанции KVKK в нашем городке на юге. Ведь рок-н-ролл начал изначально распространяться именно оттуда, с юга США, из бывших рабовладельческих штатов, где наибольший процент негритянского населения. «Так ты из Америки?» – спросил Джона Иван. «Да. В Лондоне я совсем недавно. Приехал чуть больше недели назад. Как раз из-за этой истории. Дед покончил с собой». «Ничего себе!» – удрученно произнес Иван. «Прими мои соболезнования». «Нет, ты не понял. Это было очень давно, задолго до моего рождения. Об этом я знаю из рассказов матери и тех материалов, в основном газетных вырезок, которые сохранились в семейном архиве. Вся эта история достаточно широко освещалась в печати. Слишком жуткими и странными были подробности. Они привлекали внимание». «Да что это за история? Ты говоришь, он покончил с собой. Почему?» «Однажды поздно вечером почтальон принес в дом, где жил мой дед, письмо. В этот момент в нем находились моя бабушка, его жена и мой маленький отец. Письмо было адресовано бабушке, и она с удивлением и недобрым предчувствием узнала на конверте почерк мужа, моего деда. Он в этот момент должен был быть на радиостанции, готовиться к очередному эфиру. Поздние часы были его. Во время своих трансляций он играл исключительно рок-н-ролл. Аудитория, состоявшая большей частью из тинейджеров, принимала его эфиры с огромным энтузиазмом. Трясущимися руками бабушка распечатала в тот вечер конверт. Это было прощальное письмо деда. Он писал, что когда она вскроет конверт, его уже не будет на этом свете. Тело его будет болтаться в петле в запертой изнутри комнатке в офисе KVKK. Она кинулась к телефонному аппарату, чтобы позвонить на радио. Но номер не отвечал. Никто не брал трубку. Инстинктивно она врубила приемник. Он стоял у бабушки с дедушкой в жилой комнате и был всегда настроен на KVKK. Шла программа по заявкам радиослушателей. И тогда бабушка позвонила в прямой эфир. Она еще надеялась, что дед не успел совершить самого ужасного. Обалдевший ведущий узнал ее и тут же, сбросив с головы наушники, ринулся в комнатку, где действительно любил уединяться перед своими эфирами Уолт Кейн. Дверь была заперта изнутри на ключ. Они взломали ее.